Останемся друзьями. Ты поняла, что ваши отношения не удались. Ты выслушала все доводы, почему ты никогда не сможешь стать идеальным партнером для него. Посреди обсуждения он задумчиво смотрит на тебя и говорит: «Я знаю, что мы не можем быть вместе, но я привязан к тебе и не хочу терять тебя совсем. Мы можем просто остаться друзьями». Прежде чем мы разберем, почему его предложение «остаться друзьями» — дешевый обман, давай подумаем, как ты пришла к тому, что во всем виновата ты. Основные доводы нарцисса. Несмотря на то, что ты прощала ему многочисленные прегрешения, он не может слышать о том, как он плохо обращается с тобой и причиняет тебе эмоциональную боль. Ты в состоянии перестать об этом говорить? Он просто не может понять, почему ты отказываешься составить триаду наряду с другой девушкой. Ведь все индивидуумы поступают точно так же, как все люди увлекаются порнографией. Почему бы тебе не перестать скромничать? Что плохого в сексе втроем? Ну и что он забыл поздравить тебя с днем рождения в прошлом году и встречался в этот день с другой? Ведь это было год назад. Это не его проблема, что ты обнаружила аккаунт на сайте знакомств в его мобильном. Зачем ты роишься в его вещах? Ты нарушаешь неприкосновенность его частной жизни. Между прочим, изображение голой девушки, полученное им по WhatsApp, отправлено ему по ошибке. И чем ты так расстроена? Он имеет полное право брать паузу, когда чувствует напряжение в отношениях. Каждому человеку нужно время от времени уединяться, хоть на 2 дня или 2 месяца. Без разницы. Просто прими к сведению. Если бы ты с пониманием отнеслась к его опасениям брать на себя обязательства, то у вас все получилось бы. Если бы ты не располнела, то ему не пришлось бы заниматься сексом с другой. Ты сама отдала ему деньги. И на что ты теперь жалуешься? Ты знала, что он тебя обманывал, но принимала его обратно снова и снова. У тебя что, нет воли, чтобы воздержаться от глупостей? В свою очередь ты. Устала от лжи, ощущения собственной неполноценности, смирения с жестоким обращением вербальным, эмоциональным, финансовым. Если сомневаешься, переслушай предыдущий пункт. Чтобы понять, почему предложение «остаться друзьями» — грандиозная манипуляция, просто рассмотри вышеупомянутые причины, по которым у вас не получилось быть парой. Разве может тот, кто так жестоко обращался с тобой, когда-нибудь иметь настоящих друзей? Почему ты вообще хочешь терпеть присутствие такого человека в своей жизни? Конечно, когда-то он, возможно, производил на тебя впечатление заботливого человека на начальном этапе отношений. Но зачем тебе такой друг, каким он стал сейчас? Ты хотела бы, чтобы твой сын или дочь встречались с подобным типом? Вряд ли. Вот и ты сама тоже не должна соглашаться на этот обман. Тогда зачем нарцисс предлагает остаться друзьями? Можешь ли ты и твой партнер принять друг друга такими, какие вы есть, и остаться близкими друзьями, извлекая ценные уроки из предыдущего опыта? Нет, без вариантов. В состоянии ли вы помочь друг другу в построении карьеры и достижении финансового благополучия? Ну, помечтай. Может быть, он мог бы стать любящим, авторитетным старшим товарищем для ваших детей? Какой кошмар! Нарцисс предлагает остаться друзьями по единственной причине. Он не хочет тебя упустить, хочет оставить тебя как один из вариантов, в том числе и в спальне. К сожалению, так просто. Если ты рассматриваешь перспективу дружбы с человеком, который считает тебя одним из вариантов наряду с другими, то, наверное, ты также сможешь подружиться и с любыми отбросами общества. Что-то мне так не кажется. Думаю, тебе больше по душе мысль, что в этом мире есть люди, которые могут тебя ценить, заботиться и мечтать о тебе, любить тебя по-настоящему. Но для начала ты должна избавиться от кареты прошлого.